Я не трону никого из твоих детей, но хочу, чтобы никто из твоих эльдарских друзей даже и не пытался лезть в дела Империума. Они твои союзники, а не мои. Думаю, ты прекрасно понимаешь последствия этого их шага. Более чем. Хорошо, в таком случае начинайте подготовку к отправке на Терру. Мы и так потратили слишком много времени на все эти дела с присоединением. Пора и честь знать. Да, император согласился признать, что у его сына есть свои дети, это хоть и неприятная неожиданность, но все-таки терпимо. Но было и еще кое-что, что сподвигло его закрыть на это дело глаза. Кое-что, что в случае конфликта могло здорово снизить темпы завоевательно-присоединительного похода в разы. А ему этого не надо, поэтому пусть уж будут. Ведь как ни крути, а в глубине души он прекрасно его понимал, что если его детям будет угрожать хоть какая-то опасность, то Александр немедленно за них вступится. Да, Империум уничтожит любую преграду, но цена этого будет крайне высока. Хорошо, но прежде чем я начну подготовку, мне необходимо поговорить с тобой об еще одной вещи. И я думаю, что ты со мной более чем согласишься. И что это за дело? Дело, касающееся религиозного течения, что может распространиться в твою честь. Мне думается, что это может оказаться серьезной преградой для вероятных фанатиков, что попытаются распространить свой бред. С чего ты решил, что это вообще возможно? Вот сейчас император был предельно серьезным, смотря на меня предельно внимательно, и не настроенным на каких-либо шутки и прочую чушь. Мне, ну скажем так, было видение, в котором я увидел, как в будущем может возникнуть так называемая экклезиархия. И главным божеством, в понимании этих идиотов, будешь ты. А зная твое отношение к религии, особенно если тебя хотят использовать как бога, то лучше уж перестраховаться и быть готовыми ко всему, дабы избежать всего этого идиотизма. Сын мой, ты весьма умный и крайне способный человек. Ты очень много чего знаешь и понимаешь, в том числе и опасность таких вот видений. А что если это ложь, и твои видения это обман потусторонних сущностей? Ты должен быть максимально осторожным, сын мой. Я знаю, и прекрасно понимаю всю опасность своего дара, поэтому я предполагаю и такой исход. Но лучше всего будет перестраховаться и приготовить все какие только возможно средства для нераспространения этой заразы. Я согласно чуть кивнул в ответ на данную речь императора. Поэтому все, что мне нужно, так это то, чтобы ты прямым текстом запретил распространяться религии в твою честь на территории не только всего Империума, но и всего моего королевства, как в письменном виде, так и на камеру. Я то и так этот запрет прекрасно понимаю и одобряю, но простые люди могут и забыть. Поэтому все, что мне от тебя нужно, так это твое согласие. Думаю, что это будет разумная идея. Но учти, если твои видения все-таки сбудутся, и такая религия все-таки возникнет, то выкорчевывай эту ересь всеми своими силами. И если не помогут слова, то используй силу. Я даю тебе полный карт-бланш. Прочитав заранее мною подготовленный и грамотно составленный пакет документов, император все-таки поставил свою подпись на каждом листке, а после и произнес коротенькую речь прямо в объектив камеры, что была расположена в руках специалиста и фотографа, что сняли необходимое нам видео и отправили его в архив, откуда чуть позже распространят его на всем протяжении всего моего королевства. А фотограф просто запечатлел наше рукопожатие и сам документ, что каждый из нас держал в руке, показывая содержимое для наиболее удобного его прочтения. И надеюсь, что этого не произойдет, так как пока я жив, я буду бороться с этим варварским безумием. Подписав этот документ и согласившись вынести свой запретный вердикт на распространение религии, император еще не знал, что этим он буквально дал мне совершенно безнаказанную возможность посылать этих сумасшедших сектантов в дальний пеший эротический маршрут. И никто мне при этом сделать ничего не сможет, а если попытаются, то долго они не проживут. Так как император дал мне свое добро на то, что если фанатики начнут наглеть, то я буду иметь полное право их банально расстрелять. Верун. Королевский дворец. Тем же вечером. Покой верховного короля. Папа. Увидев меня, мальчик и девочка, что были очень сильно похожи на свою красавицу-мать, сразу же набросились на меня и попытались задушить в своих любящих объятиях. Сама же Эльдира поступила немного скромнее, просто подошла и нежно обняла меня, одновременно с этим счастливо улыбнувшись. «Ну где ты пропадал? Почему тебя не было так долго? Простите меня, мои хорошие, но я был очень занят. Решал целую кучу важных дел и вопросов, что требовали моего срочного вмешательства. А что это за дела такие? Совершенно невинно поинтересовалась моя дочка, стоило ей только покинуть мои объятия. Ну, скажем так, ко мне в гости прибыли очень важные люди. Мои родственники, братья и отец. И мне было крайне необходимо с ними встретиться и обсудить множество важных тем. Сняв с шеи двух милых, но с атомным реактором в одном месте, малышей, я попытался им объяснить, что вообще происходит. Дедушка. К нам прибыл наш дедушка. Первой догадалась Хераиль, посмотрев на меня слегка удивленным взглядом. Да, он ваш дедушка. Но я крайне не рекомендую вам с ним встречаться, он. Мы с Эльдирой незаметно переглянулись, ну скажем так, он сейчас очень занят и не может с вами встретиться. Все-таки он тоже правитель, причем он руководит государством что в десятки, если не сотни раз больше, чем мое. Поэтому он настолько занятый человек. Но я прибыл к вам не за тем, чтобы рассказать вам о нем, а просто чтобы побыть рядом с вами, так как я вскоре отправляюсь в поход. И меня не будет очень долгое время, а когда я вернусь, неизвестно. Поэтому давайте просто побудем рядом друг с другом, ибо я по вам просто дико соскучился, пока вы отсутствовали. А чтобы вы запомнили оба только хорошие моменты, я принес вам подарки. Они сейчас находятся в гостиной, сходите и откройте их. А мне пока надо поговорить с мамой. Взъерошив на голове своего сына волосы, а дочку поцеловав в лобик, я отпустил их в соседнюю комнату. И как только они исчезли за дверью, то мое настроение практически сразу же сменилось на настороженное и одновременно взволнованное. «Ты взволнован?» Присев рядом со мной, Эльдира нежно положила мне на колено свою руку. «Я чувствую это. Скажи мне, что тебя гложет?» «Честно. Разумеется». Женщина согласно кивнула головой. «У меня очень дурные предчувствия. Очень скоро должна случиться страшная катастрофа. И если не помешать этому, то галактика может сгореть в огне. Демоны. Они самые». Я устало вдохнул, а мои плечи опустились как у старика. Я знаю, что вскоре эти твари нанесут свой подлый и мерзкий удар, и не абы куда, а в одновременно самое сильное и слабое место, что по итогу приведет просто к ужасающим последствиям. Я, конечно, попытаюсь минимизировать последствия от данной атаки, но у меня может вообще ничего не получиться. Да и потом, я могу банально погибнуть. И если не от рук наших противников, так от тех, от кого этого совсем не ожидаешь. Поэтому я прошу тебя, пожалуйста, если со мной что-то случится, если меня не станет, позаботься о наших детях. Ибо единственное сокровище, ради которого я готов рискнуть своей никчемной жизнью, это ты и мои дети. Для меня именно вы самое главное и ценное, что только вообще может существовать. Не смей так говорить, ты меня слышишь, не смей. Женщина, что есть силы, сжала мою правую кисть и сурово посмотрела мне прямо в глаза. «Ты выживешь, я не допущу того, чтобы ты погиб. Ты король огромного государства, на тебя надеются миллиарды и миллиарды. Ты нужен своему народу, они верят в тебя. Они любят тебя и готовы вместе с тобой идти сквозь мрак этой ужасной и несправедливой галактики, как за светочем добра и благородства. Ты значишь для них очень и очень многое, а для меня ты являешься отцом моих детей и моим мужем, мужчиной, которого я люблю всем своим сердцем». В качестве доказательства Эльдира потянулась к моим губам и чувственно меня поцеловала, получив такой же искренний поцелуй. Я люблю тебя всем своим сердцем и существом. Ты подарил мне двух прекрасных детей, ты сделал меня самой счастливой женщиной на этом свете. И единственное, чем я могу тебе за все это оплатить, это своей искренней любовью. Поэтому давай пока просто побудем рядом друг с другом, пока есть такая возможность. Эй, ты украла мою фразу. Я только что хотел ее произнести. Я возмущенно слегка толкнул ее плечом, совсем чуть-чуть, но тут же извиняюще поцеловал кисти рук моей любимой Эльдорочки. Прости, если обидел, просто ты так мило выглядишь, когда чем-то недовольна, что я просто не мог удержаться. Вы простите меня, только если вы покаетесь и пообещаете так больше не делать, хорошо. Недовольно пробурчала женщина, но я заметил, как краешки ее прекрасных губ едва заметно дрогнули в улыбке. А моя госпожа, я смиренно прошу у вас прощения за свою глупость. Чем я могу загладить свою вину перед вами? Думаю, что у меня есть идея на этот счет. С озорной улыбкой ответила Эльдира, пройдясь своими изящными пальчиками по моей груди. И тут же, толкнув меня спиной на кровать, оседлала меня. и я надеюсь получить причитающиеся мне извинения в полном объеме, надеюсь, что вы меня не разочаруете. Конечно, моя госпожа, я приложу для этого все свои силы, и буду очень стараться. Надеюсь на это, а не то я буду очень вами недовольна. Вскоре, скинув с себя всю свою одежду, мы полностью отдались друг другу. Наслаждаясь этими счастливыми мгновениями изо всех своих сил, возможно, что даже в последний раз. На следующий день. Балкон покоев Верховного Короля. Хорошо, в таком случае думаю, что можно уже начинать немедленную подготовку к отправке наших легионов в путь. Думаю, что день, может два, ну или сколько там требуется для полной готовности идти в путь времени, и можно наконец-то отправляться в путь. Очень хорошо, и да, я согласен с твоим предложением насчет того, чтобы провести несколько боевых операций вместе с 12-м легионом. Думаю, что вам обоим это будет очень полезно, набьете руку в управлении, так сказать, наберетесь необходимого опыта. Но перед этим, да, да, я помню, прибытие на Терру и все такое. Правда, пока это не случилось, я хочу попросить тебя о помощи. Помоги мне найти родной мир этих проклятых насекомых, так как ни у меня, ни у моих знакомых Эльдар так и не получилось найти главное логово этих тварей. Быть может, у твоих шпионов получится это сделать. Я прошу только найти их, не больше. Дальше мои парни сделают все сами. Хорошо, думаю, что мои разведчики смогут помочь тебе в разрешении этого вопроса. Ну вот и славно. В таком случае я предлагаю нам всем как следует перекусить перед отправкой, как ты на это смотришь. Весьма положительно. Благожелательно улыбнулся император, что сейчас был одет в специальную белоснежную тогу и римского стиля сандалии. Ну и куда уж тут без кустодессы сестер тишины, что хвостиком вились за своим господином, куда бы тот ни шел. И хоть я женат, и имею просто море детей, но как мужчина я не могу не отметить, что некоторые из них весьма очень даже симпатичные особы, что не могла скрыть даже их броня, что, кстати, тоже была весьма привлекательна на глаз. Интересно, а смогу ли я приобрести хотя бы пару данных комплектов, вкупе с идущим в комплекте оружием, к себе в коллекцию? Надо будет потом как-нибудь обсудить этот вопрос с императором. Думаю, что он не откажет, хотя кто его знает. Спустя некоторое время, орбита Веруна, как только прибудете к Терре, можете активировать маячок, вследствие чего мы будем знать, где именно вы находитесь. Ну а там, буквально через несколько часов максимум, мы уже будем на месте. Ты не полетишь с нами? Немного удивился Жилиман, стоя чуть в сторонке от входа в ангар станции, где сейчас находились транспортные челноки. Не хочу окунаться в это варповое дерьмо и зависеть от какого-то там поля. Нет уж, спасибо, не хочу рисковать. Да и потом, путешествие через гиперпространство гораздо более быстрое и безопасное. И можно не опасаться гостей из имматериума внутри корабля. Смотря как пара рабочих, при помощи специальной тележки, завозит внутри транспортного челнока маячок, ответил я на вопрос брата. Поэтому сделаем все быстро, и все будут счастливы. Хорошо. Простояв некоторое время в тишине, видимо, робот думал о чем-то своем, и наконец добавил. Ладно, тогда давай до встречи. У нас тоже полно дел, что требует нашего срочного вмешательства. Пожав руки братьям, я отпустил их, и мы расстались на прекрасной дружеской ноте. Они отбыли довольные нашей встречей и, чего уж скрывать, довольные врученными друг другу подарками. Например, Вулкан подарил мне перчатку с тяжелым двойным болтером на верхней части кисти, и меч, рукоять которого была обернута чешуей одного из зверей Ноктюрна, возможно, саламандры, гарда же была стилизована под двухголового дракона, головы которого смотрели в противоположные друг от друга стороны, и в качестве бонуса из их пасти выходили толстые струи золотисто-серого пламени. Ну а само лезвие меча также было далеко не простым, это было видно как внешне, так и прекрасно чувствовалось даже обычными людьми. А, ну и еще кое-что. Здоровенный боевой молот, ударная часть которого была стилизована под голову дракона, ручка из особо прочного то ли дерева, то ли металла, обернутая во всю ту же шершавую чешую. Данные произведения настоящего кузнечного искусства, и именно что с большой буквы, оказались на удивление легкими. Несмотря на свои весьма внушительные габариты, Жилиман же подарил мне несколько комплектов вооружения со своей родины, Маккрага, и даже несколько доспехов, едва прознав, что под человеческим обличьем находится жирный и очень наглый такой хомячило. Несколько видов гражданской одежды, включая даже тапочки и шляпки, что сделал еще и Вулкан, посмеявшись, правда, но все же решил сделать мне такой подарок. Также они оба подарили мне несколько комплектов брони от каждого вида и специализации Астартес и обычных военных в том числе. И напоследок Жиля вручил мне черный плащ и топор, со знаком своего легиона с одной стороны, и гербом своего королевства с другой. В общем, вполне себе достойные подарки, от чего мне пришлось немного извернуться и сделать почти аналогичный подарок каждому из них. Только вдобавок я вручил им и несколько законсервированных кораблей и, конечно же, гору всевозможной техники, брони, оружия и так далее. Я даже подарил роботу, помня, что с ним должно произойти в дальнейшем, два медальона в виде медвежьей головы, но не обычных, а со встроенными внутрь них по специальному устройству, вырабатывающим особо прочное защитное поле, что не способен пробить даже как болтер, как в легкой вариации, так и в тяжелой, так и плазменная винтовка. Не говоря уже о РПГ Астартес, что превращает обладателя данной игрушки в поистине неубиваемую машину для убийства. Вулкан уже я подарил набор лучших кузнечных инструментов, специальные приборы для наилучшей обработки металла, ну и набор всех, какие только вообще могут существовать, красок и кисточек с холстами. Ибо кузнец и художник — это не просто слова, это настоящее призвание, что дается далеко не каждому. Что, собственно, мой темнокожий брат и доказал, создавая поистине прекрасные произведения искусства из металла, и не только. Ну и в качестве бонуса я подарил им по несколько особо улучшенных танков типа Молот Бейнблит, Апокалипсис и Фауст. Последние, кстати, это не просто танк, но и одновременно зенитка и ракетная установка, что способна нести на себе, как минимум, 10 ракет с самой разнообразной начинкой. Ну и несколько специальных переговорных устройств, что могут связать своих пользователей везде, где бы те ни находились. Думаете, что это все? Да как бы не так, ибо оставался еще и император, что также решил отличиться, и подарил мне броню желто-сине-белой расцветки, а также тяжелый плазменный пистолет, что мог стрелять весьма быстро и точно, и имел мощную систему безопасности и охлаждения, что делало данный вид вооружения очень опасным средством ликвидации ближнего своего. Причем настолько, что оно легко было способно проплавить броню танка Лемонграсс и серьезно повредить корпус Бенни. А также еще один меч и щит, что также были далеко не так просты, как кажутся, что внешне, что внутренне. Причем, как оказалось в будущем, подарок императора оказался настолько уникальным, что очень здорово подсобил мне в будущих событиях. Весьма сильно подсобил. Несколько раз. Вот только моя паранойя мне намекала, что лучше не стоит одевать на себя данный подарочек своего папаши, а то кто знает, что он туда понапихал. Ну так, чисто на всякий случай. Вскоре. Космопорт. Папа, мы буду скучать. Мои старшие дети не постеснялись и подошли для проведения самого приятного ритуала. Обнимашек. Пожалуйста, возвращайся поскорее. Хорошо. Мария, моя дочь от Майи, не выдержала, и все-таки намочила глаза, не отпуская меня и размазывая тушь по моей рубашке. Эх, аж сердце разрывается от увиденного грустного зрелища. Ну что ты, моя родная, я ведь не навсегда покидаю вас, а только на время. Надо ведь помочь императору вернуть затерянные осколки человечества обратно под единый стяг. Отец, если что, то можешь на нас полностью рассчитывать. Если нужно, то мы придем на помощь в любую минуту. Ты только позови. Привлек мое внимание один из моих сыновей, Анатолий, с глубоким шрамом на лице, что пересекал его от левой стороны лба и до правой нижней части щеки. Короче говоря, не красавец, но отменный военный и просто хороший и рассудительный человек, достающий мне до груди, как и все мои дети. Причем так уж получилось, что именно мой выводок были самыми высокими, самыми умными, быстрыми, ловкими, крайне быстро обучающимися и просто тупо сильнее любого из жителей Верунского королевства, учитывая мои и их матерей гены, отчего и получилось, что все мои детки были самыми-самыми. Люблю их. Спустя несколько дней. Мудрость тиши. Ну, что ты обо всем этом думаешь? Честно. Утвердительный кивок. Мне все это совершенно не по вкусу, не нравится. Мне не хочется воевать ради идей какого-то неизвестного мне мужика, что смеет называть себя моим отцом и так называемым императором. Недовольство Анграна можно было чуть ли не пощупать руками, настолько он был раздражен всем тем, что случилось со всеми нами некоторое время назад. И его прекрасно можно было понять. ибо вот сидишь ты у себя на любимом месте у склона горы, переносишь просто превосходный вид на и красивейшей природы на специально для тебя приготовленный холст, занимаешься иными своими любимыми делами, типа выращивания цветов, и вдруг все изменяется в один единственный миг. Вся твоя жизнь перевернулась с ног на голову, и ты больше не сможешь жить так, как это было раньше. Да, тот факт, что тебя предупреждали, как-то не особо помогает, когда ты видишь еще более высокого, чем твой старший брат, мужика в золотых доспехах и с кучей не особо разговаривающей стражи. Ну а выслушивать его неадекватные требования – это вообще уму непостижимо. Вот только в конкретно данном случае ситуация была несколько, опасно неоднозначной, если так можно выразиться. Наоборот, я просто хочу жить так, как этого хочет мое сердце. Я хочу заниматься живописью, хочу ухаживать за растениями, хочу заниматься теми же самыми вещами, что занимают жизнь простого человека. Да блин, я даже готов в рукопашную броситься на толпу жуков и орков, защищая тем самым тех, кого я искренне люблю. Эх, а он все это у меня отнял. И что ты теперь намерен со всем этим делать? Поначалу я хотел просто послать его в задницу, и плевать, что он там подумает и решит. Но потом я вспомнил, что ты мне о нем говорил, и я решил самостоятельно хоть что-нибудь узнать о так называемом папаше тысячелетия. И скажу так, я не буду идти против его хотелок, так как прекрасно понимаю, что за этим последует. Развалившись в особо крупном кресле, примарх 12-го легиона невидящим взором уставился в потолок. Только ради одной лишь Ираиль я готов сжать зубы и все это издевательство вытерпеть, ибо лично для меня она просто лучик солнечной доброты, что только вообще может существовать в этом дерьме. При упоминании моей дочери от моей красавицы-супруги Эльдиры Ангран невольно расплылся в теплой и любящей улыбке. И было ведь отчего, ибо эти двое просто обожают друг друга, и постоянно ошиваются друг с другом, где бы они ни находились. Ибо Ангран видит в Ираиле маленькую милую сестренку, которую он просто обязан защищать от всех бед и несчастий этой бесконечно холодной и жестокой ко всему галактике. А Ираиль, ну скажем так, у нее в одном месте стоит не ракетный двигатель, а целый атомный реактор, отчего эта мелкозаноза прицелилась как репей к моему брату, и тот, поначалу, попросту не знал, как от нее избавиться. Но прошло время, и он изменил свое решение на противоположное. Надеюсь, что вскоре весь этот цирк поскорее закончится, и мы можем как следует отдохнуть. А то меня не особо прельщает мысль о том, что мы будем неизвестно где, в какой жопе и как долго это будет продолжаться. Не волнуйся, брат, если все будет сделано быстро, то я обязательно выбью из МП какой-нибудь отпуск. Желательно, если он будет продолжаться чуть больше стандартных 2 недель. Ладно, в таком случае я пока поваляюсь на том диванчике. Может, покемарю чутко. Несмотря на то, что, как и я, Ангран являлся примархом, существом просто с запредельной для обычного человека силой и способностями, он по сути оказался с некоторым дефектом. Как он сам мне однажды в этом признался, а я же в ответ назвал его просто ленивой жопой в честь того, что он любит прикорнуть при первой же возможности. Вот и сейчас, пока мой личный флагман, Глориана под весьма интересным названием мудростиши готовится нырнуть в гиперпространство, этот вечно ворчащий хрен решил взять и банально выспаться. Не ну а что попусту время терять, когда у тебя в запасе есть несколько часов до прибытия к цели назначения. Грех такой шанс упускать. Ну а пока он дрыхнет как суслик без задних ног, я решил просто прочитать одну очень интересную книгу. Называется она «Отчет». Отчет того, что у меня успело накопиться в музее имени Тразина Неисчислимого за все то время, что я правлю и он существует. А добра там столько, что, ух, не сравнится, конечно, с личной коморкой нашего престарелого железнозадого клептомана, но тоже имеющих в своих закромах много чего интересного. Например, вообще все виды брони, вооружения, средств защиты и прочих игрушек, что мы обеспечиваем солдат, техника, как наземная, так и воздушная. И да, тут имелись даже несколько пойманных моими воинам представителей расы жуков, начиная от банальных рабочих и заканчивая летающими тварями. И там имелось даже несколько пушек, доспехов, техники и прочего подобного этому добру хлама, что мы отжали у орков за все то время, что мы успели накопить после их вторжений. Ну и немного эльдарской экзотики тоже присутствует, вплоть до того, что после некоторых переговоров Ульзан разрешил мне позаимствовать несколько шагоходов, гравитанков и мотоциклов, вплоть до их странных, но красивых тряпок. Вот только настоящая жемчужина моей коллекции, тайной коллекции, это имеющиеся в моем распоряжении диски из Шака. Короче говоря, мои закрома были полны всевозможным добром, что я успел стащить, или просто получить от совершенно посторонних людей. И да, доспехи, что мне подарил император, вместе со всем остальным хабаром, я приказал отнести в самое глубокое и темное помещение, что есть в моем музее. Но не своими ручками и на тележке, а при помощи особого крана и дистанционно управляемых дронов. И поместить под такой уровень глубины защиты, что хрен его кто взломает. Ну и снабдить баком мощнейшей кислоты и персонального портала до солнца. Ну так, чисто на всякий случай. А то мало ли. Ну так вот, мы немного отвлеклись, вернемся к главной теме обсуждения. После того, как я закончил читать отчет, это у меня была такая слабость, я с улыбкой вспомнил, как меня провожал, а точнее провожала еще один член моей немаленькой семьи, а именно здоровенная рыжая кошка с белым носиком, пушистыми лапками и таким же пушистым кончиком хвоста, в простонародье Джиринкс, существо, что просто до жути напоминало мне мою любимицу из моей прошлой жизни, в которой я просто души не чаял. Так и здесь, Джиринкс, которой я обзавелся еще будучи маленьким котенком, находясь в гостях у Уизена, прямо у него дома на мире корабле, тогда, когда мы решили с Эльдерой сообщить ее отцу о ее беременности. Хех, это надо было видеть его реакцию на эти слова. Правда, когда он чуть не взорвался словами благодарности, в комнату вошло поистине величественное создание. Белоснежная шерсть, длинный роскошный хвост, с очень пушистым кончиком, красивые лапки и невероятно умное лицо. Именно что лицо, ибо мордой, или мордочкой у меня это назвать просто язык не повернется. Правда, пришла она не одна, а со своим выводком из трех милейших котят. Одна из которых забралась ко мне на колени и вскоре уснула, а ее брат примостился на колени к моей супруге. Но не уснул, а принялся мурчать и немного выпускать свои пока что маленькие коготочки. В общем, милота и красота, которая осталась с нами навсегда, став полноценным членом нашей семьи. Причем были случаи, и повторяются они до сих пор, когда эта рыжая пушистая бестия забиралась к нам в постель и ложилась либо между нами, либо на кого-то из нас. Причем в большинстве случаев это был именно я, и моя голова, рядом с которой она часто приземлилась и засыпала, превращаясь таким образом в своеобразную грелку, ухаживая за ней, кормя и даже вычесывая шерстку. И поэтому мы мало того, что стали с ней, ну даже и не знаю как сказать, больше чем хозяин и кот, друг и подруга, так эта наглая и вдобавок рыжая морда вымахала в самую настоящую пушистую махину, ростом аж на две головы выше самых высоких своих сородичей, и настолько же крупнее. И любила она меня просто безумно, выручая меня утешительным мурлыканьем, когда мне было плохо, и расчесывая мне спину своими когтями, если была такая возможность. Так как если не покормишь ее вовремя, не похвалишь, что она у меня самая красивая киса и просто умница, то потом обижаться она будет очень и очень долго. Отчего я потом места себе не находил, пытаясь вымолить у нее прощение за собственную беспечность. Ну так вот, когда Рыжик поняла, что я улетаю далеко, и явно на очень долгий срок, то она решительно попыталась отправиться вместе со мной, даже несмотря на то, что был крайне высокий шанс, что ее могут убить. И лишь после долгих уговоров и объяснений я смог объяснить ей, почему я не могу ее взять с собой. Но вместо этого я решил поручить ей задачу иного рода, но тоже крайне ответственную. А именно охранять моих детей, Ираэль и Лирата, на что пусть и не сразу, но Рыжик все-таки согласилась. Но на прощание все-таки укусила меня за палец, мол, я на тебя в обиде, но так уж и быть. Присмотрю я за твоими котятами. Эх, люблю я ее, и она это прекрасно знает. Спустя некоторое время, солнечная система, неподалеку от орбиты Земли. Вот она, Земля, родная планета всей человеческой расы, наша колыбель и начало нашего пути к покорению галактики. Такие были первые слова нашего с Ангроном сопровождающего, что нам выделил мой отец вместе с двумя кустодес, которые выступали его охраной. Ибо сопровождающий этот был не абы какой хрен с горы, а один из самых успешных и эффективных офицеров имперского флота, что находился под личным контролем самого импи. Короче говоря, очень важный птиц весьма высокого полета. Прошу вас, господин. Сейчас мы сообщим коды доступа, и все, можно будет идти. Хорошо. В таком случае пересылай, что там тебе надо, и пошли. Мы и так потеряли очень много времени. Конечно, господин, как прикажете. Склонив в почтении голову, почти лысый мужчина весьма крупного телосложения, не в плане жира, а в плане мускулов, принялся диктовать операторам охранного флота нужную комбинацию цифр и букв, и только после того, как нам был одобрен проход до поверхности, мы потопали к транспортным челнокам, но не стандартным, что есть у всего Империума, а те, что созданы на территории Верунского королевства. А это значит качество, надежность и комфорт, а не то, что пока ты летишь в этой консервной банке, что мне хотели вручить имперцы в качестве подарка, болтаешься как горох в банке, собирая своей пустой головой все углы и выступы. Короче говоря, хрен я сяду в громовой ястреб, лучше долететь быстрее и безопаснее, чем медленно и крайне хреново. И вот, как только наш транспорт приземлился: «Ну что, готов?» Положив руку на плечо брата, я спросил у него слегка взволнованным и одновременно возбужденным голосом: «А ты?» «Честно говоря, не очень, но раз надо, то придется потерпеть всю эту официальную чушь». Скривившись, словно я съел самый кислый лимон, я чуть отвернулся и прикрыл глаза. «Это, да, думаю, ты прав. Давай быстрее закончим с этим и свалим отсюда, а то мне тут не очень нравится, особенно эти парады, шеренги караула и прочее». Понять, о чем говорит мой хмурый брат, было не очень сложно, достаточно было лишь посмотреть на то, как нас встречали и кто, а именно миллионы и миллионы простых и не очень граждан, часть из которых видела нас напрямую, своими глазами, ведь им выпала честь и крайне редкая возможность побывать там, где мы пройдем, а именно на весьма широкой и крайне длинной дороге, по краям которой стояли тысячи стражников, как обычных солдат, снаряженных самыми лучшими доспехами и оружием, вычищенных до блеска, так и кустодес, что стояли лишь у самых ворот императорского дворца, там, где нас уже ждала подготовленная трибуна и сам император. Император, что внимательно и с отеческой улыбкой наблюдал за тем, как двое его сыновей постепенно приближаются к нему для окончательного и официального воссоединения. Интересно, местные умельцы сумеют сохранить видео данного события для будущего или нет? Надеюсь на это, но на всякий случай я возьму несколько копий данных записей. Думаю, что они отлично будут смотреться в моей коллекции. Примечание к части. Сбербанк 4276-4301-1068-8784. Добрый вечер, день или ночь, уважаемые читатели. Спасибо вам большое за то, что вы читаете мое произведение и оставляете свои комментарии. Мне очень приятно. В связи с тем, что тариф на мой телефон сильно подорожал, а без него у меня все будет плохо. Проще говоря, мне теперь нужно платить 600 рублей за интернет, а эта сумма довольно-таки немаленькая, а потому прошу вас мне помочь. Пожалуйста, и да, если кто все-таки захочет мне помочь, то прошу написать в личные сообщения и указать, сколько именно вы прислали. Добро. Как всегда, прошу вас помочь мне в поиске и ликвидации ошибок в тексте, ведь таким образом благодаря вам он станет еще лучше. Ну и как всегда предлагаю вам написать свои идеи и предложения насчет дальнейшего развития сюжета. И еще кое-что. Пожалуйста, помогите мне собрать побольше жубов на приобретение целой линейки книг, с помощью которых я планирую хоть сколько-нибудь написать более-менее нормальное произведение по нашей любимой и очень интересной вселенной. К сожалению, энциклопедий по ней нет, по крайней мере я их не нашел, и они где-то существуют, так что придется обходиться книгами и комиксами. Надеюсь на вашу помощь, и да сопутствует вам хороший постук. Ваг. Глава 13. Возле императорского дворца. Чуть позже. Ну что, готов? Нет. Мой брат, как всегда, оказался не очень многословлен, когда он оказывается в той или иной ситуации, в которой ему становится некомфортно. И сейчас как раз такой случай. И я тоже. Я еле заметно чуть кивнул ему в ответ. Поскорей бы закончить с этим идиотским фарсом и свалить отсюда куда-нибудь подальше, слишком много мы потеряем на этом выступлении времени. Услышав это, Ангран не подал никакого вида, даже плечами не пошевелил. И вот, когда мы наконец-то преодолели этот длиннющий путь от посадочной площадки до огромных ворот императорского дворца, то император приветливо и даже по-отечески улыбнулся и развел в приветствии руки. «Приветствую вас, дети мои! Добро пожаловать! Добро пожаловать домой! Прошу вас, подойти поближе, и мы можем начать церемонию». Решив не тянуть кота за яйца, Импи приступил сразу же к делу и призвал нас опуститься на одно колено в знак смирения и признания его власти над нами. К счастью, Ангран не стал возмущаться и хоть как-то провозглашать свое недовольство, а просто выполнил, что от него требуется. Ровно как и я, что решил не особо концентрировать на этом внимание, а просто сделать это, дабы от меня и брата наконец отстали и отпустили на вольные хлеба. К счастью, император был отнюдь не дурачок и прекрасно понимал, что мы сейчас чувствуем. А потому, дабы не особо нервировать нас, он решил соблюсти только самые важные моменты церемонии. Например, мы должны были публично признать его своим императором и присягнуть ему на верность. Под просто бесчисленным количеством камер, микрофонов и иных методов съемки видео и аудио. Да, это все, лично для нас двоих, было дико нудным и скучным. Несмотря на просто сумасшедшую помпезность и роскошь, что сопровождало нас на всем протяжении церемонии. Благо, что она продлилась не очень долго, и вскоре, после нескольких часов пребывания на колыбели человечества, император отпустил нас обратно на Верун, обсудив с нами еще несколько документов для подписания и обсудил несколько крайне важных моментов в том или ином договоре. Ну так, чтобы все было, если и не идеально, то максимально возможно близко к этому. Готовить войска и флот к походу. А учитывая, что мы с Анграном будем действовать вместе, то геморроя будет в два раза больше. Ну блин, и почему ничего не может быть так просто и легко, как бы нам того хотелось? Обязательно надо пройти через 9 кругов бюрократического ада, чтобы заполучить то, что мне и моему народу нужно. И если раньше все было не то чтобы просто и легко, к этому я банально привык, то вот с приходом Империума все стало еще хуже. И это, учитывая мои знания о будущем писце, еще далеко не конец и полный писц, а только его начало. И это еще очень мягко сказано. Верун. Незадолго до отправки на Терру. Королевский сад. Как же тут красиво. Тишина, чистый воздух и пение всевозможных птиц, что заседают на ветках то одного фруктового дерева, то другого. А также немногочисленные зверьки, что сумели найти себе уютную норку или гнездо, и начали плодиться в столь благоприятных для этого благого дела месте. Даже сейчас, присев под одно из деревьев с толстым стволом и могучими ветками, я наслаждался редкими моментами покоя и тишины, которых я так жаждал из-за моих имперских гостей. Ведь мало было заключить с императором многочисленные договоры, необходимо было подписать еще и просто бесконечное море иных, более мелких документов, отчего иногда возникало ощущение того, что еще немного, и моя перегруженная всевозможными данными голова просто взорвется от перенапряжения. Но, к счастью, все обошлось, и после всего одной ночи с моей любимой Эльдорочкой все успокаивалось и становилось легче и проще. Настолько сильно мы любили друг друга, что нам было достаточно просто побыть друг с другом рядом, ни о чем не разговаривая, а просто наслаждаясь тишиной и обществом друг друга, дабы вскоре быть полными свежих сил и надежд на светлое и доброе будущее. Правда, если со мной моя остроухая красавица была кроткой и любящей мамой и женщиной, то возвращаясь к своему народу, она буквально преображалась до неузнаваемости, становясь той самой гордой, надменной и уверенной в своих силах эльдарской видящей, коими ее сородичи такого же ранга в большинстве своем и являются. Кроме моей любимой эльфечки, что раскрывает истинную себя только в присутствии меня, наших детей, ее сестер и отца. Кстати, о ней. Прекрасно понимая, что в будущем подобного шанса может и не представиться, Эльдира решила подарить мне охранную руну, которая была создана, если верить эльдарским легендам, самой эльдарской богине Ишей в незапамятные времена. И если верить словам моей возлюбленной, то данная руна будет охранять не столько мое тело, сколько мою душу от сил зла. Ну и подарила мне складный мини-шкафчик из психокости с изображением ее, и наших с ней детей, лиц, память о которых может дать мне надежду даже в самое темное и безнадежное время, что несомненно меня настигнет. Должна отметить, что вы выбрали очень красивое место для отдыха, некий женский голос вырвал меня из дремы, и заставил открыть глаза, обратив внимание на говорившую особу, особенно данный сад украшают эти цветы. Они очень красивы. Приблизив к лицу синий бутон, неизвестная мне женщина вдохнула исходивший от него просто превосходный аромат. Спасибо. Но благодарить за них стоит сказать моей покойной супруге, Хлое. Она очень любила их, и решила посадить здесь. Вспомнив свою среднюю жену, Я довольно улыбнулся, заново переживая прожитые с ней счастливые моменты. Она посадила не только их, но и многие другие цветы тоже, что вы наверняка успели увидеть. Ну и несколько декоративных кустов с деревьями, что по итогу и создало такую волшебную атмосферу. Покойную. Простите, я не знала. Женщина искренне опечалилась моей трагедией, чем выразила это как словами, так и всем своим внешним видом. Не стоит, она была достойной женщиной и прекрасной матерью. Она дарила мне свою любовь и сердце, привнося в мою жизнь еще один лучик своего света. Без нее, эх, без нее все было бы по-другому. Я очень по ней скучаю. Сочувствую вам, Александр. Вы вынесли немало горя, но ваше сердце познало также и радость. Ваша жизнь была трудна, но ваши друзья и семья помогали вам преодолеть все преграды на вашем жизненном пути. Вы хороший человек, только сами отказываетесь в это верить. Спасибо вам за ваши теплые слова, госпожа. Мое имя очень редкое и сложное, но вы можете называть меня Астарта. Так меня называли еще задолго до вашего рождения. Астарта. Я в удивлении приподнял правую бровь, пытаясь вспомнить, кому же это столь знакомое мне имя принадлежало, ибо больно уж оно мне было знакомым. И как только я это вспомнил, то мое тело среагировало просто моментально, чуть ли не молниеносно приведя меня в полную боевую готовность. В то время как в моих руках материализовался лаз-пистолет, что был более чем способен влегкую пробить корпус молота всего за один выстрел, а тело при этом покрылось легкой рябью мощнейшего энергетического щита. Вот только хоть моя неожиданная собеседница и успела заметить мои защитные приготовления, что было видно по ее глазам, делать ничего она с этим не стала, а лишь с нескрываемым любопытством наблюдала за этими моими действиями, даже пальцем не дрогнув, чтобы хоть выхватить самый захудалый кинжал, который у нее несомненно был, в чем я был гарантированно уверен. А теперь давайте-ка мы с вами начнем с самого начала и как следует представимся друг другу. Как вам такая идея? Полностью с вами согласна, молодой человек, спокойно ответила женщина, даже не дрогнув от наведенного ей точно в лоб ствола пистолета. И дабы сгладить данную возникшую неловкость, первой начну я. Несколько мгновений тишины, и незнакомка наконец продолжила. Меня зовут Астарта, и именно я, вместе с императором, принимала второе по важности место в проекте по созданию вас, сын мой. Я помогла императору нащупать, как я тогда думала для благой цели, путь к созданию сверхлюдей под названием примархи. То есть вы, если я все правильно понимаю, по сути помогли ему в нашем создании. Но в качестве кого, для каких целей? ХМФ, если все упростить и сказать прямо, то при вашем создании я думала, что он, даже не знаю как сказать, действительно хотел сделать что-то действительно хорошее. Да, инструмент, но инструмент, о котором он заботит и ценит. А не вот, так, как так, если вы имеете в виду то, что он виноват в нашем исчезновении и оказании в определенных ситуациях каждого из нас, то лично в моем случае я должен его поблагодарить, ибо здесь я обрел свою семью, здесь я нашел то, что можно с большой уверенностью назвать счастьем, так что лично мне его ругать ни за что. Пусть я и создан как инструмент, меня это не особо заботит, то есть тебе наплевать на то, что тебя по сути используют как игрушку ради интереса совершенно незнакомого тебе человека. Нет, мне это дико не нравится. Я не хочу покидать свой народ и свою семью, с целью отправиться куда-то в жопу галактики. Врать вам не стану, ибо я очень ценю и люблю свой народ. А еще больше я люблю и ценю свою семью, ради безопасности которой я и вынужден на время покинуть свой народ. Так что да, если для безопасности и благополучия своего народа мне придется побыть простым оружием, то я согласен им быть. Неприятно, конечно, но не смертельно. Такие дела. Выслушав мой непродолжительный спич, Астарта, ну или так то представилась мне ее именем, на некоторое время задумалась. А ты не думал, что он может посчитать тебя своим конкурентом и попытаться убрать? Признаться честно, я об этом думал, но этого не будет более чем точно, так как я прямым текстом сообщил им, что еще большая власть, чем у меня сейчас есть, мне совершенно не нужна. Это лишь лишний геморрой и очередная гора проблем, что мне совершенно не нужны, ибо у меня и своих хватает. Кстати, а с чего это вы задаете мне такие вопросы? С чего у вас к этому интерес? В чем ваша цель? Моя цель заключается в том, чтобы максимально сильно обезопасить вас, моих по сути сыновей, от влияния вашего отца. Вы даже представить себе не можете, что он из себя представляет. Слишком поздно, все уже случилось». Не особо скрывая свою грустно обреченную усмешку, так как я прекрасно умею думать, видеть и слышать, а также складывать те детали, из которых я могу сложить весьма интересную картину, что и привело меня к весьма интересным последствиям и знаниям. Но знаете, я нисколько не унываю, так как, повторюсь, у меня есть семья, и они меня очень любят и ждут. Ради их безопасности я готов наступить на горло своим хотелкам и гордости. Ты очень странный человек, Александр, очень странный. Ну, какой есть. Я пожал плечами. И раз уж вы здесь, то предлагаю вам выпить со мной немного кофейку, со сладкими рулетами. Вы меня подкупаете, молодой человек. Нет, ну что вы, как можно. Я лишь предлагаю и вам, и мне узнать друг друга получше, а то этот начатый нами разговор вышел каким-то скомканным. Я предлагаю нам с вами все обговорить и обсудить в нормальной и располагающей к этому обстановке. Как вам такая идея? А почему бы и нет? Лично я не против, я ведь для этого сюда и прилетела. В таком случае прошу за мной, думаю, вам понравятся здешние сладости. Сменив настроение с готовности броситься в бой, на настроение легкой настороженности и повышенной внимательности, я направился внутрь дворца в сторону кухни. А то в известной мне истории, это... С виду хрупкая и слабая, женщина смогла размотать четверых далеко не слабых демонов и смогла бы убить и предателя, но, учитывая полученные раны и банальную усталость от прошедшего смертельного боя, она погибла от рук этого Укаэреба. А мне это ой как не нужно, ведь существо такой силы как Астарта может очень здорово пригодиться в том веселом будущем, что всех нас ожидает. И я из шкуры вон вылезу, но спасу ее попку от посягательств на нее всяких нехороших дядь. Вот такое у нас получилось неожиданное, скомканное, но интересное знакомство. Мдяемс. Интересно, а как на это отреагирует император и моя семья? Вскоре после церемонии признания, арбитатеры. Несмотря на ожидания многих, мы с Ангроном решили не особо задерживаться на родине всего человечества, а сразу смотали удочки и исчезли из Солнечной системы. Прихватив с собой несколько комплектов вооружения и брони кустодес и сестричек тишины для моей коллекции в музее. Импи, конечно, побухтил немного, но все-таки дал свое добро на это мое увлечение. И заодно разрешил моим ребятам просканировать свой собственный доспех и меч, с интересом понаблюдав за тем, как мои техноумельцы делают копию его же собственных доспехов и чудо-сабельки. Да, они не смогли полностью скопировать все системы его доспеха и меча, но по крайней сделать очень даже точную внешнюю копию слепить у них вполне себе получилось, чем заслужили искреннюю похвалу, ибо они настолько идеально все скопировали, даже материалы использовали самые лучшие и прочные, что если бы не аура и способности всего вышеперечисленного, то хрен бы кто смог это все отличить друг от друга. Ну и, чисто на всякий случай, зная неких престарелых железнозадых клептоманов, возрастом в более чем 60 миллионов лет, что любит собирать разные разности по всей галактике, лучше всего перестраховаться, была сделана вторая копия. А то кто его знает, может он решит скоммуниздить от меня мою игрушку, а та будет всего в единичном экземпляре. Непорядок это, ой непорядок. К тому же, помимо всего вышеперечисленного у меня в коллекции были и орочьи дагки, и чоппы, даже несколько вариантов доспехов нескольких варбоссов, миков и инструменты лечил. Ну и прочая техника этой зеленой грибной братвы, естественно проверенная на полное, и даже немного сверху, отсутствие хотя бы одной единственной грибной споры. А то мне не очень хочется разбираться с появлением орков в самом сердце своего королевства, с соответствующими для этого последствиями. Например, мои парни как-то умудрились угнать у орков, личную клешню одного из самых злющих орочьих боссов, и его дагку, здоровенный четырехствольный пулемет, что распотрошил множество хороших парней и девчат, прежде чем мы разрубили этого здоровенного урода наискосок. После чего, разумеется, перебили и остальных уродцев, ну и как следует облутав их останки на наличие чего-нибудь интересного. Вследствие сумели откопать голову целого гарганта и несколько его запчастей, что мики попросту не успели собрать по той простой причине, что мы попросили их срочно передислоцироваться на тот свет. При помощи плазмы, лазера и самых обычных тяжелых огнеметов, не дав этим выродкам даже шанса на то, чтобы возродиться вновь и начать свое веселье по новому кругу. Но что-то мы немного отвлеклись. Итак, когда мы с Ангроном закончили заниматься всей этой политической хиборой и таки решили ненадолго вернуться в пространство Верунского королевства, вместе с награбленным хабаром, то первое, что мы с ним сделали по возвращению, так это принялись раздавать своим легионам все необходимые приказы. Например, я решил провести проверку и узнать, что будет, если переделать и так немаленького роста верунского солдата в Астартес, что и сам по себе является довольно-таки физически сильным, а уж если вручить ему броню местного разлива, то он становится поистине неубиваемой машиной смерти. Забегая немного вперед, могу сказать, что у нас получился свой аналог примарисов, со своими, конечно, особенностями, но все же. Но при всем при этом я отдал приказ начать немедленное строительство дополнительных рубежей обороны на всех мирах, что представляют собой какую-либо особую ценность. Например, на Эгиду 17 мы с Ангроном отправили по 10 тысяч Астартес, снабдив их при этом самым совершенным вооружением, техникой и броней, поручив охранять данную планету от нежелательных персон, во избежание всего такого нехорошего. Также мы не забыли и про агромиры, миры пограничья, что, судя по названию, находится очень близко к границам королевства, а также, что естественно, и в столицу прислали определенный контингент войск. Да, это в какой-то мере несколько ослабило наши легионы, это действительно так, вот только замена им уже готовится, отчего свежие пополнения в самом скором времени сменят их, а потому вскоре наши войска станут еще сильнее и многочисленнее. Ну и небольшое дополнение, а именно обеспечение самого примарха 12-го легиона. Ну, во-первых, броня. Да, она была у моего брата. И весьма непростая, а очень даже прочная и снабженная всем, чем только необходимо для максимальной защиты и зубастости своего владельца. Например, на перчатках Ангрона были установлены специальные силовые кастеты, что при ударе по чему-либо, например, по бетонной стене или чьей-то челюсти, либо просто превращали все это дело в крошево, либо, в прямом смысле этого слова, дезинтегрировали. К сожалению, Ангрон отказался от установки на свою броню заплечных пилонов, аргументировав это тем, что ему не очень удобно разбивать чьи-то башки, имея такой груз на своих плечах. Та же история касается и вооружения, что ему подарили имперцы. Ибо что броню, что два здоровенных топора и плазменный пистолет он банально отказался даже в руки брать. Вместо чего разрешил мне забрать их и положить в мой музей, рядом с броней и вооружением своего легиона. Правда, и стукать своих противников с голой жопой он тоже не собирался, поэтому он решил напялить на себя то, что по его личному заказу сделали умельцы с мира кузни, как и оружие. Естественно, что он, как и я, прекрасно осознавал опасность варповой мерзости, а потому отправил часть своих кораблей, как и мои корытца собственно тоже, на переапоги в плане демонтажа варп-двигателей и установки совершенно противоположной системы перемещения. Естественно, что все это добро стоило просто колоссального вливания средств, от чего пришлось не сразу весь флот переделывать, а по кусочкам. Понемногу и по чуть-чуть, а не то в противном случае экономика моего королевства просто схлопнется. А мне этого совершенно не нужно, вот и изворачиваемся как можем. Ну и еще кое-что, одно из самых главных моих решений, а именно, полное изгнание всех этих конченых аларабых сектантов со всех моих кораблей на свои идиотские корыта и попутно издать прямой как палка приказ, что если хоть кто-нибудь из них решит вернуться на остальные корабли экспедиции, то их будет ожидать немедленная и одновременно принудительная деактивация путем запуска пучка плазмы или болта болтера точно в голову. Естественно, что этим психам эта страсть как не понравилась, и они тут же попытались возбухнуть. Чем я тут же не постеснялся воспользоваться, решив, так сказать, несколько подсократить численность этих идиотов. Иными словами, все те, кто посмел мне перечить, или даже отказались выполнять это самое мое постановление, были тут же ликвидированы. А это, на минутку, ровно 117 механикус. Как из числа высших чинов этой конченной секты, так из числа более низких клоунов. А чтобы глава этих уродов понял, что я не шучу, я приставил дуло своего личного пистолета точно в центр его лба, ну или как назвать ту хрень, где находилась у него, даже не знаю, как ее назвать, голова, наверное. В общем, я прямым текстом заявил ему, что либо он мне подчиняется и валит с моих кораблей на свои ржавые корыта, либо вся его братья будет ликвидирована. просто и прямо, без каких-либо оговорок и словесных заковык. Также я не преминул ему сказать, что если бы не император и его воля, то быть бы им всем перебитым до последней сектанта. А так просто предупреждение, с ранее озвученной зачисткой части этих идиотов. Конечно же, ему пришлось мне подчиниться, хотя его это дико разозлило, но мне на его чувства и мнение было как-то насрать. Главное, чтобы он лишний раз не мозолил мне глаза своим внешним видом, а там все будет хорошо. Правда, был еще один приказ, секретный, и касался он исключительно Астартес, как псов войны, так и моих парней, название которых я решил немного переделать, дав им совершенно новое имя. А именно, суть данного приказа заключалась в том, что если кто-нибудь из них найдет, пусть даже маленький кусочек, даже пусть он будет неработающий, или, да будет благословенным имя Элуны, целиком и полностью рабочий и исправный из шака, то они должны в немедленном порядке изъять его и притащить мне, дабы эти конченые марсиане его даже краем глаза его не успели увидеть, а не то у них окончательно шарики за ролики заедут, и их так перемкнет, что они обязательно попробуют его у нас изъять, в том числе и силой, если придется. Думаете, что это все? Да как бы не так, ведь так уж получилось, что если самих сектантов мы и изгнали со своих кораблей, загнав их на их посудины, то оставались еще и технодесантники. Например, так называемый глава кузни, ну или как их там величают. В общем, не суть важно. Ведь перед тем, как решить участь этой проблемы, я решил с ним поговорить и предоставить ему решение на выбор, кому он верен и с кем решит остаться. Итак, Дмитрий, присаживайтесь. Сейчас у меня с вами будет очень серьезный и важный разговор, и то, насколько искренне вы будете мне отвечать и понравятся ли мне ваши ответы на мои вопросы, будет зависеть ваша дальнейшая участь. Кстати, врать я вам категорически не советую, ибо если вы мне хоть одним словом посмеете солгать, то можете тут же забыть о том, что вы состоите в составе моего легиона. Вам все понятно, ничего не нужно объяснить или повторить. Никак нет, господин. Очень хорошо. Ну и раз вы оказались таким умным и понятливым человек, то давайте наконец приступим. Итак, для начала расскажите мне о себе, откуда вы, как давно состоите в легионе, и почему решили пойти по тому пути, что вы сейчас занимаете. Дальнейшие вопросы я задам потом, но для начала хочу услышать ответы на эти озвученные вопросы. Прошу, не став даже пытаться изобразить благодушие и милость, я врубил серьезность и нетерпение на максимум, отчего столь прожженному вояке и одновременно технарю стало не очень удобно находиться в моем присутствии. Мягко говоря, на что мне было откровенно все равно, главное, чтобы он был честен и не пытался врать, а не то последствия для него будут весьма печальные, что он незамедлительно понял. И да, он был без своей брони и вооружения, а в обычной робе, что также, как оказалось к моему удивлению, присутствовала у него в качестве части гардероба. Родился я на Луне, в семье инженеров. Поначалу я и не планировал поступать в армию, а после и в космодесантники. Но случились некие события, что вынуждены были заставить меня пойти в войска на постоянной основе. Так ты не с Земли. Я искренне удивился услышанному. Неожиданно. Именно так, господин. Я не с Земли, и никогда там не был. Утвердительно кивнул мужчина. Что же касается того, почему я пошел в армию, то моя мать сильно заболела, а денег на лечение у нас особо не было. Да и отец тоже не отличался особым здоровьем, и после смерти матери он тоже прожил не особо долго. Хоть я и пытался найти необходимые лекарства, но не успел. И так уж получилось, что после смерти матери и отца я остался совершенно один. Братьев или сестер у меня не было, зато была небольшая квартирка, что висела на моей шее лишним грузом. Ровно как и квартплата, на которую я совершенно не хотел тратиться, ибо это был тот еще клоповник. Поэтому я и принял решение пойти в армию, к тому же там кормили, поили и одевали совершенно бесплатно. А мне тогда это было нужно, к тому же я неплохо так разбирался в технике. Не член культа Механикус, но тоже кое-что умел. Сначала я прослужил самым обычным рядовым в течение около 15 лет, после чего меня повысили до звания сержанта, в чине которого я прослужил еще 7 лет, что были крайне насыщенными всякими событиями и просто морем сражений с теми, или иными расами. И именно во время одного такого сражения я и оказался замечен одним из офицеров 11-го легиона, что сделал мне предложение присоединиться к его братьям. Он даже предложил мне время подумать, но я согласился, практически сразу же, после чего меня и приняли в состав легиона. Ну и починили заодно ноги, так как при падении с рачьим штурмовиком вниз я умудрился их сломать. И так уж получилось, что приземлился я точно на орачьего варбосса, всадив ему свой нож прямо в череп, и сломав его так, что лезвие осталось в черепе этой твари. «А ты смелый, я смотрю». Я тихонько покачал головой. Не страшно было, очень. Но я просто решил воспользоваться подвернувшейся возможностью, и только. Ну и благодаря этому моему поступку мои братья по оружию сумели разрубить эту тварью пополам мощным ударом силового топора. К моему удивлению, данный субъект оказался вполне себе охочим на поговорить, поэтому он и отвечает так развернуто. Как интересно, это он так только со мной, или со всеми? Ведь, насколько мне известно, технодесантники – это ребята не очень любящие поговорить, да и среди своих собратьев они не очень популярны. Хотя при этом я слышал и ровным счетом противоположную информацию. Вот сиди теперь и думай, где правда, а где ложь. Поэтому мне и необходимо узнать о них как можно больше, дабы в будущем не возникали некие нехорошие инциденты. В общем, так уж получилось, что после всех необходимых процедур превращения в Астартес я прослужил в чине простого брата около 2 лет, где я смог доказать, что я не просто отличный воин, что умеет махать пушкой и рубить мечом налево и направо, но и умею разбираться в технике просто отлично. Ну, мне тогдашний глава технодесантников и предложил к ним присоединиться, тем более моя душа все-таки больше тяготела к гаечному ключу и молотку, чем к болтеру. Ну и я также дал свое добро на прохождение обучения на Марсе у тамошних культистов. Да, на полное и максимально эффективное обучение всем необходимым аспектам у меня ушло несколько долгих, очень сложных, но крайне продуктивных лет. Вот только по окончанию данного обучения я смог более полно понимать технику и относиться к ней со всем необходимым почтением и уважением. Судя по тому, что мне известно об этих конченных фанатиках, они наверняка учили тебя, как правильно зажигать там свечки перед сломанным карбюратором, сколькими поклонами надо пробить пол и сколько литров этой священной жижи вылить на себя, ну или куда там надо лить эти помои, чтобы мифическая хрень под названием дух машины начала работать. Я угадал. Мой господин, то, что вы говорите, это... Что я говорю? Ну, давай, объясни мне. Сумев возобладать над своими чувствами и эмоциями, я на несколько коротких мгновений успокоился и замолчал. Пытаясь собраться с мыслями, за время чего технодесантник сидел молча и не смел мне перечить. Наконец я собрался с мыслями, успокоился и продолжил. «Дима, судя по всему, что ты мне тут наговорил, жизненный путь у тебя был весьма интересный. Я бы даже сказал насыщенный, что при твоей жизни обычным человеком, что при жизни в состоянии Астартес, да и речь у тебя складная, и ум остер. В общем, ты мне очень понравился, но хочу сказать, что у меня тут государство чисто атеистическое. Ведь когда я взошел на престол своего королевства, то, прекрасно зная и понимая всю опасность варпа и религиозных течений, я начал максимально жесткую и безжалостную борьбу со всеми, какие только-только существовали на тот момент, религиозными течениями, и вытравил эту заразу из своего дома. И до сих самых пор мой народ, и я, боремся изо всех своих сил ради того, чтобы нигде, на территории нашего королевства, не возникало больше этой лживой чуши. И живем мы просто прекрасно. Наука и технология развиваются семимильными шагами, народ живет, если и не в идеальных условиях, то он точно счастлив. Так как каждый мужчина, женщина или ребенок знают одну простую истину. О них заботится и искренне любит и готовы защищать до последнего своего вздоха. Я создал свод строгих, но справедливых законов, мои спецслужбы следят за их соблюдением. А чиновники и руководство всех уровней и должностей честно стараются исполнить все свои обязанности. Ибо если появится какой-то казнократ или коррупционер, то участь таких преступников одна. Их лишают всех должностей, привилегий, званий и наград. И, в зависимости от тяжести вины, отправляют на фронт в качестве самого обычного рядового, или же в качестве безмозглого киборга. И вот тут, в нашу жизнь, бессовестно и без каких-либо объяснений и всего такого бреда, вторгаются какие-то хрен пойми какие-то фанатики и что-то там начинают от меня требовать и предъявлять. А теперь ответьте мне, технодесантник, почему, в свете всего того, что я вам только что объяснял и говорил, Я должен просто взять и отдать все свои заводы, фабрики, верфи и все такое прочее в руки ваших учителей. Почему я должен оставить вас, того человека, что прошел полное обучение у этих конченых аларабых долбов, в составе своего легиона? В чем эта причина, кроме того религиозного бреда, что они несут? Можете мне не отвечать, Дмитрий, так как я уже и так знаю ответ на этот вопрос. Но учитывая, что вы не просто технодесантник, а еще и находитесь в составе 11-го легиона, а ваша тяга к знаниям весьма велика, то я предлагаю вам выбор. Честно, без всяких подводных камней и всего такого. Итак, рекомендую отвечать честно и быстро, потому что я могу быть крайне недоволен таким фактом, как ложь. Дмитрий, я предлагаю вам остаться в составе нашего легиона, но не просто остаться, а при этом полностью отречься от учения этих фанатиков и наконец-то нормально заняться тем, чем вы и обязаны заниматься. Либо, если вы не откажетесь от учения этой ереси, то можете смело собирать свои манатки и сваливать отсюда быстрее ветра. Так как я не собираюсь терпеть у себя под боком даже самый маленький кусочек этих марсиан. Итак, Дмитрий, что вы выберете? Верность человечеству и легиону, или же веру в ложь Адептус Механикус? Я не стану давать вам время подумать, ибо я требую от вас ответа прямо здесь и сейчас. Мы люди разума и логики, а не всякого религиозного бреда. Итак, Дмитрий, я вас очень внимательно слушаю.